«О небо, голубое небо». Слова этого гимна принадлежат многолетнему узнику за дело Иванка Николаю Петровичу Храпову. В этом гимне он воспевает небо как цель своей жизни. И пусть этот гимн послужит для каждого из нас благословением и поможет направить наш духовный взор в небо.